На мой вопрос, откуда они это взяли, я получил ответ, что сами черторыйские хвастаются получением такого объявления от русского двора через меня. Тогда я принужден был объявить, что подобные декларации черторыйским не делал, а объявил им только желание императрицы доставить им своим ходатайством у короля те чины, которых им хотелось». Правда, князья черторыйские — люди великие, только не составляют же здесь большую часть республики. Много еще есть сильных и к России расположенных домов, которые также за честь себе почитают получить высочайшую благосклонность, хотя бы с князьями черторыйскими и находились в несогласии. Следовательно, поступаю я так, как за лучшее рассуждаю, то есть, чтоб не только князей черторыйских подкреплять, но и других не раздражать. Князья черторыйские сами жалеют теперь о своей поспешности, которая им никакой чести не приносит, и по которой они с графом Брилем так рассорились, что нет никакого средства их примирить». Они предъявляли мне, что у шляхетства имеют кредит, но тотчас оказалось, что он был на другой стороне. Под изданным ими манифестом подписались гораздо менее, чем под манифестом графа Бриля. Как старых друзей их нельзя покинуть, чтоб и другие имели на Россию добрую надежду, но действовать против графа Бриля и двора, особенно в нынешнем деле, было бы предосудительно. Оправдание не помогло, что видно из собственноручной заметки Екатерины. Тесная голова Ржичевского не могла понять, что если ему приказано было у двора рекомендовать к произвождениям те персоны, о которых черторыйские просили, он мог их также рекомендовать и у примаса и прочих, лучше всего видеться, дабы вперед там не думали, что мы двоякую роль играем, приказать ему по наставлениям Кейзерлинга. Я сверх того вижу, что Ржичевский весьма влюблен в графа Бриля, а я желаю, чтоб не по собственным страстям, но по моим приказаниям поступлено было. В силе сего, однако ж, без выговора и, умеря словам, наставление ему дать надлежит для переду. Самое тяжелое поручение, которое должен был выполнить Ржичевский, состояло в подаче польскому министру грамоты, извещавшей о решении Екатерины восстановить на Курлянском престоле Бирона. Ржичевский должен был внушить, что так как исчезли причины, по которым нельзя было герцога Бирона выпустить из России, то нет никаких затруднений восстановить его в герцогском достоинстве, на которое он уже раз навсегда получил инвеституру. Справедливость требует возвратить ему все имения, подаренные ему императрицею Анною и купленные им самим на собственные деньги. «Натурально думать», — говорилось в рескрипте Ржичевскому, «что хотя король, как великодушный государь, с одной стороны, и признает наше правосудие относительно пострадавшей фамилии, которая никогда ни в чем не погрешила ни перед нами, ни перед его короною, с другой стороны, как отец, не может он не почувствовать горести». Желая сколько возможно утешить короля в печали и притом доказать, что мы дружески заботимся о благосостоянии его и всего его дома, повелеваем вам подать обнадеживание, что, так как есть надежда на скорое прекращение военных бедствий, то мы будем содействовать не только справедливому удовлетворению Саксонии за претерпенные ею разорения, но содействовать также и вознаграждению принца Карла за потерю Курляндии посредством секуляризации каких-либо епископств или доставлением других выгод. Например, можно было доставить ему епископство Минстерское или город Эрфурт, за который майнский епископ получит эквивалент. Прусский король в секретных мирных предложениях 1757 года выражал свою склонность к этому. Август III потребовал, чтобы Берон представил прямо ему свои требования. На это Ржичевский получил рескрипт. «Нет нужды рассматривать здесь, справедливо или нет такое желание Его Величества, и обязан ли герцог Эрнест Йоган просить о том, чего у него никто и ни по каким правам отнять не мог. Мы обращаем ваше внимание на одно, что королевская ответная грамота написана в саксонской канцелярии, которая по делам Польши, а следовательно, и Курляндии никакого участия иметь не может, и потому впредь по курляндским и польским делам вы не должны принимать никаких бумаг из саксонской канцелярии». От 14 августа Ржичевский дал знать, что он еще не приметил, чтоб кто-нибудь из польских вельмож вступался за герцога Берона, но все говорят, что так как король и республика так долго не могли допроситься освобождения герцога Берона и получили от императрицы Елизаветы декларацию, что Берон с своим семейством никогда освобожден не будет, то был бы нанесен большой ущерб власти короля и республики, если б теперь король лишил сына своего принца Карла, княжества Курлянского, ибо он дал ему это княжество вследствие декларации русского двора и по усильным прошениям курлянцев. Обстоятельство, что ответная королевская грамота императрицы была написана в саксонской канцелярии, Ржичевский объяснял тем, что так поляки не дают русским государям императорского титула, и в коронной канцелярии поэтому грамота была бы написана без этого титула, то боялись, что Ржичевский не возьмет ее, и потому решились написать в саксонской канцелярии. «Не могу утаить», — писал Ржичевский, — «что король находится в большом горе, боится, чтоб сын не потерял герцогство Курлянского в пользу Берона, и весь двор опасается, чтоб здоровье короля не пострадало от этой печали. Говорят, потерпев великое разорение в Саксонии, король возлагал всю свою надежду на великодушие русской императрицы, а теперь и с русской стороны терпит притеснение по курлянскому делу». Между тем, Кейзерлинг в Петербурге вместе с Бестужевым занимался разными делами по поручению императрицы. Относительно курлянского дела существует любопытная записка Бестужева от 29 августа. Присланная реляция Ржичевского для сочинения по курлянским делам ответов за неимением графу Кейзерлингу времени прежде окончаемо быть не могли, как сегодня в 7:00 пополудни, ибо он упражнен был галштинскими делами, которые, то есть ответы, при сем и с тою реляцию прилагаются на всевысочайшую апробацию. Что же принадлежит до письма принца Карла к ее императорскому величеству, которое граф Кейзерлинг ему Бестужеву-Рюмину сообщил, то он, припамятая ему, что, по примеру, как нынешний король прусский в 1746 году своеручное письмо императрице Елисавете Петровне без предварительной прежде копии писал, и по повелению Ее Величества, чтоб на то письмо отмстительный ответ сочинить, представлено было Ее Величеству по русской пословице «доброе молчание — ни о чем ответ», а по-немецки «keine Antwort ist